У ефіры Радіо Свабода. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачнём з вашых каментароў пра канкрэтныя нашы перадачы. Спачатку Вікторія пра праскі акцэнт Юры Дракахруста. Передача «Пражский акцент» Юрий Дракохруст беседовал с Дмитриевым, Лебедькой и Новиковым по Майдане о площади 15-го года. Ну, должно сказать, что не могу согласиться с Лебедькой относительно революции в Украине. Революция предполагает коренной переворот в какой-либо сфере общественной жизни, политической, экономической, научной и так далее. В Украине ничего подобного пока не произошло. И потому рано говорить о революции. Я бы сказала, что там протест, переходящий в бунт, с применением силы. Что касается площади 15-го года, Андрей Дмитриев предостерегает, что от призыва людей на площадь без четкой цели. Иначе, мол, будет новая трагедия, снова провал безответственных политиков. Ну, с этим нельзя не согласиться. Но вот бояться этого, думаю, не стоит. Вряд ли люди, в принципе, откликнутся на призывы оппозиционных политиков площади 10-го года. Правда, что совсем небольшое число людей выйдет, которых легко разгонят. Не очень-то боится сегодня власть даже свободных выборов. Нет сильной альтернативы. Ну, такой фигурой мог бы быть, например, Сидорский в белорусской ситуации. А цяпер наш селянін пра апошнюю нашу відэаперадачу з цыклу «Жыццё пасля раку», які прыдумала і вяла цягам апошніх 5 месяцаў наша калега Анна Сось. У перадачы, якая была падсумаваннем папярэдніх 22 перадачаў, я пагаварыў якраз з Ганнай Сось ды Ірынай Жыхар з Мінску, якая калісьці сама перамагла рак, а цяпер дапамагае перамагаць яго іншым. Ось, выслухаў беседу Яна з этой Жыхар. Пересмешило некольки. Все надеи на Бога. У Бога надо просить спасения. Хочется привести такую примку. На Бога надейся, а сам не плашай. Вы неуважліва слухалі нашу перадачу, калі са словаў Ірыны Жыхар вам запомнілася толькі пра Бога і спадзяванне на яго. Якраз спадарня Жыхар і ёсць прыкладам такой асобы, пра якую гаворыць прыказка, што вы працытавалі. Яна ж, не будучы ні богам, ні багіняй, арганізавала грамадскую сетку людзей, якія гатовыя дапамагаць і дапамагаюць усім тым, каму дактары паставілі анкалагічны дыягназ. Яны дапамагаюць змагацца і перамагаць рак. Лукашенко сказал, что белорусы сами себе не шкадуют, лечатся белорусскими лекарствами, а не лечатся так, как на Западе. Так значит, на Западе юзер должен знать и зная прекрасно, что в других странах совершенно там зарплаты, пенсии, все там по-другому. Не так, как у нас мизерное это все, копеечная зарплата и пенсии, и те, где выдаются, где не выдаются, и он хочет, чтобы мы лечились импортными лекарствами. Ужас, что у него в голове у этой сивой понятия виды. Не ведаю, Антонина, как вам отказать на ваше питание. Наврад ли кто инший на самом речь ведает, что в его на сивой голове. Какому-то итальянскому туристу предлагают посетить музей КГБ в Праге, оказывается. Допустим, хотя он это понимает, ну, сын ничего в этом не понимает. Слушателям это надо, вот, допустим, нашим свободовским знать, да? Но вы же не идете туда никто с репортажем, потому что это, ну, же рядом же практически. Отель Лоретта и Карлов мост, между Лоретто и Карловым мостом, Прага-1, я думаю, это же можете туда съездить и рассказать нам, что там из экспонатов. Потому что я вот так в интернете смотрел довольно-таки интересные вещи. И... У Празе няма музею КДБ. Тут вы ўжо хапілі занадта. Але ёсць музей камунізму у самым цэнтры гораду, недалёка Вацлаўскай плошчы. Там, зразумела, ёсць экспанаты, звязаныя са спецслужбамі, але хутчэй з чэхаславацкай дзяржаўнай бяспекай, чым з савецкім КГБ. Схаджу калі-небудзь у той музей і, калі спадабаецца або не спадабаецца, скажу пра яго некалькі слоў у званочках. Мы слухали гэтую песню тыдзень назад, і я не мог паўстрымаць сябе, каб не пусціць яе ў эфір яшчэ раз. Цудоўная, правда? Музыка Юры Семяняка, словы Міхась Шушкевіч. Эта песня, без якой цяжка ўявіць сабе гісторыю беларускай папулярнай музыкі. Упершыню яе заспявалі песняры пад канец 1960-х гадоў. Сённяшняя версія таксама ў выкананні песняроў, але, зразумела, крыху іншых, чым 45 гадоў таму. Вот я хочу сказать, что в 91 году пьяница, алкоголик, коррумпированный Ельцин, развалил Советский Союз, а славян выгнали с восточных республик, русских, белорусов и так далее, выгнали сюда. Потом разлучили с семьями, с детьми, если семья была смешанная, допустим, муж мусульманин. Нельзя было отправить ни деньги детям, ни посылки, ничего. И вот эти удельные книжки дожирают, добивают остатки народа. Что они сделали хорошего для народа? Пришли к власти такие же уроды, как и Ельцин. Мы хочем ведать, какая температура поветра у камеры Миколы Статкевича. Мы все так переживаем, потому что были такие выпадки, что там по 4 раза треба было ночью вставать. Такую дороговизну на проезд, что теперь немогчимо частей навещать родителей больных. И родители перестали ездить до детей. Не казать уже про знакомых. За Орловской поехать у Красовщина туда обратно с пересадками треба заплатить 3000 за один проезд. А в целом 70 000. Нема таких грошей у людей. Перестали ходить у гостей. Як пригласишь, сидятся, отказываться из-за грошей. Усе это робится, как люди частей не бачились друг с другом. Ездить у город треба поменять несколько автобусов, и у каждом треба платить 3000. Ранее за 5 копеек у весь город объездишь, и никто не экономил на людях. Каб такое теперь убачил Машеров, и он бы там перевернулся. И мы часто слышим по радио, что и Беларусь, и Украина получают гроши, где попало. Есть в этом нечто такое аморальное. Вельми добро выглядают краины, которые другим позычают гроши, а не себе. Вот. В таких краинах там то, что называется, поклоняются золотому тельцу. Я инвалид группы общего заболевания, пожизненно. Осложнение на зрение. Мало этого, так еще и рак третьей степени. И сопутствующие. Четвертая степень опасности по кардиологии. Возраст 66 лет. 40 лет трудового стажа. Ветеран труда. Неприятностей закона не имел. Пенсия 2 миллиона 140 тысяч. Жена пенсионер с паралитом. Пенсия такая же. Проживаю в деревне. В 3 часах езды от Минска. Сельские дороги – это направление. Автобус ходит 2 раза в сутки. В 7 утра и в 16 часов. В рабочие дни, в других нет. Социальные гарантии государства ниже минимума. Пенсия дает возможность не жить, а существовать. Имею машину 82 года выпуска. До сельсовета, больницы, аптеки, магазина более 6 километров. На заканчанне, магчыма, даму рады змясціць яшчэ вершык пра аднаго нашага славутага земляка. Я нарадзіўся ў Івацевіцкім районе. Неподалеку от Косова працаваў у школе наставником. Коли Мястин, где народился знакомитый наш земляк Тадеуш Костюшка, я написал верш, присвеченный его памяти. Небо высокого птушка, с Косово родом земляк, для белоруса Костюшка самый наилепший маяк. Ранить, хлусня и душить, множество в ее атак, за правду змагар Костюшка самый наилепший маяк. Руки завяжут истушкой, сердце не скорот нияк, за волю змагар Костюшка самый наилепший маяк. Зновку з невольные птушки рвутся за правду в бой. На Беларуси Костюшков много вырастет бог. Михаил, Минск. С вами на сувязи был Ян Максимюк.